Вопрос восьмой. Со здоровьем все хорошо, но куда исчезла моя либидо? Гипоактивная дисфункция сексуального влечения. Когда на прием приходит пара, где мужчина гораздо старше женщины, это не всегда интересно. Обычно знаешь, чего ждать. Ревность во всех ее проявлениях. Однако мои новые посетители сумели пробудить к себе интерес с первой фразы. «Я мужа люблю, но он меня уже затрахал». Женщина сразу пошла в атаку. Ее партнер был не менее воинственным и моментально контратаковал. «Я тоже люблю свою жену, но она мне не дает». Получив столь противоречивое послание, я не удивился. Конфликт налицо. Бойцы разгорячены и не слышат друг друга. Теперь пора охладить их пыл. «А давайте соединим ваши высказывания вместе и посмотрим на ситуацию», — предложил я. Они смотрели с недоумением. Я продолжу. Она. Муж затрахал, значит, секс есть. Он. Жена не дает, значит, секса нет. Разве такое может быть одновременно? Легче им не стало. Пришлось сказать другими словами. Я чувствую себя затраханной, потому что хочу секса меньше, чем муж. Я чувствую себя неудовлетворенным, потому что хочу секса больше, чем жена. В таком случае секс есть, просто отношение к его количеству у вас разное. Все верно? Теперь до них дошло. Закивали, лица прояснились. Заметили, как формулировки влияют на понимание, уточнил я. Заметили, дружно ответила пара. Тогда давайте в нашем общении формулировать мысли так, чтобы партнеру было понятно. А иначе беда. История Яны. Секс никогда не был главным интересом в ее жизни. В юности увлекалась теннисом, книгами, танцами, нравилось учиться новому, успешно окончила престижный вуз, устроилась в солидную иностранную фирму. Перед ней открывались большие карьерные перспективы, но... В 22 года Яна встретила своего будущего мужа. Он стал ее первым и единственным мужчиной. В браке родились трое детей. Забот было много, но у мужа процветал бизнес, поэтому семья могла позволить домработницу и няню. Быт был полностью отлажен, как швейцарские часы. Оставалось заниматься своим здоровьем и внешностью. Все бы ничего, но муж каждый день инициировал секс. У самой Яны потребность в сексе была меньше, да только отказать мужу она не могла. В целом, половой акт был ей приятен, хотя оргазм случался не всегда. Постепенно такая однообразная жизнь стала ее утомлять. Появилось желание себя где-то реализовывать. У нее была возможность открыть свое дело, но муж все время твердил, что она не бизнесмен. Возвращаться к прежней профессии Яна боялась, прошло слишком много времени. Возникло стойкое ощущение жизненного тупика. Настроение постепенно ухудшалось. Сексуальное желание стало угасать. Совсем исчезли эротические фантазии. Попытки мужа разжечь ее желание не находили отклика. Половой акт уже не приносил былого удовольствия, превратившись в утомительную обязанность. Наконец настал тот день, когда Яна взбунтовалась и отказала мужу в сексе. Был грандиозный скандал. Он тут же упрекнул, что она охладела, потому что не любит или того хуже, завела себе увлечение на стороне. Муж бегал чуть ли не по потолку с криками: «Я для тебя уже слишком старый, и ты со мной только ради денег». Никакие объяснения до него не доходили. В итоге пришлось просить его найти врача-сексолога, чтобы все исправить. История Тимура. За плечами был многолетний несчастливый брак и долгий период одиночества. Всю энергию мужчина направлял на свой бизнес, добиваясь процветания. На момент встречи с Яной ему было уже 45. Страсть вспыхнула очень сильно, и совместно проведенные годы не смогли ее охладить. Появление детей радовало, появилась дополнительная мотивация для работы. Тимуру казалось, что все идет прекрасно. Но постепенно молодая жена все менее эмоционально реагировала на секс. Старания доставить ей удовольствие чаще всего заканчивались ничем. Предполагая, что это последствия трех родов, Тимур предложил ей обследование, но медицинских причин снижения либидо врачи не нашли. Мужчина почувствовал, что жена все больше отдаляется от него. В голову стали лезть странные мысли. А вдруг у нее появился кто-то другой? Или, может, она считает меня слишком старым и непривлекательным? Стал незаметно контролировать все ее действия, но компромата не нашел. Еще больше внимания уделял спорту и здоровью, но это ничего не меняло. Половые акты были частыми, но жена становилась все холоднее. Последней каплей стал отказ Яны от секса. Все накопившиеся страхи прорвали плотину разума, и Тимур не смог удержаться. Конфликт приобрел такой размах, что срочно нужно было что-то делать. И тогда Яна попросила найти врача-сексолога. «Сколько лет вы вместе?» 10, — ответила Яна. Тимур кивнул. «Просто великолепно. Выходит, за 10 лет вы не смогли договориться о том, сколько секса вам нужно. Вы, Яна, столько лет мучились этим. Ради чего?» «Я считала, что мужчина не должен получать отказ от жены». «А это чем-то грозит?» «Да, он тогда подумает, что я его не хочу, а значит, не люблю. Отношения закончатся». «Разве женщины занимаются сексом только когда захотят?» «Нет, мне не всегда хотелось, но секс дает ощущение близости». Тут я повернулся к Тимуру, внимательно слушавшему жену. «А вы что думали?» «Я думал, что она тоже хочет. А когда получил отказ, решил, что она меня больше не хочет и не любит. Выходит, все не совсем так». Он задумчиво почесал затылок. «А если бы вы еще в начале отношений выяснили, что значит секс для каждого из вас и сколько вашему партнеру нужно половых актов в неделю, чтобы не гадать, любит, не любит?» Пара выглядела как герой анекдота про девочку-дебилку и золотую рыбку. Помните, это там, где звучит «А что, так можно было?» И не забывайте о разнице между мужчинами и женщинами. Уже давно ученые пришли к выводу. У женщин, как правило, более низкая сексуальная мотивация, они меньше мастурбируют, меньше фантазируют и реже испытывают желание секса, чем мужчины. «Но если мы реже будем заниматься сексом, это может плохо повлиять на мужское здоровье?» Внезапно пробудился от спячки Тимур. «Как именно?» «Ну, не знаю», — мужчина развел руками. «Простатит, например». «Неужели вам прежде не приходилось воздерживаться по несколько дней или недель? Например, когда жена рожала. И где же простатит?» «Ну, я тогда мастурбировал». «Прекрасно. Все, как рекомендовал Вуди Аллен. Заниматься сексом — это как играть в бридж. Если у вас нет хорошего партнера, вам лучше иметь хорошую руку. От себя добавлю, что лучше уж мастурбировать, чем затрахать жену и разрушить отношения». Тимур начал торг. «Ну, допустим, что мы будем заниматься сексом через день. А что, если Яна не захочет секса даже при таком графике?» Как ожидаемо. Даже забавно. Кто о чем, о больной, о лекарстве. Я обратился к Яне. «По графику, слышали? Остается только согласовать KPI, распечатать таблицу с планом и прикрепить магнитиком на холодильник». Молодая женщина сукоризной смотрела на мужа. Тот набычился. «Что вы цепляетесь к словам? Понятно же, что я имею в виду». «Нет, непонятно. А за слова свои в моем кабинете придется отвечать. Вы ведь свой бизнес с 90-х начинали? Как тогда говорили? За базар надо отвечать. Какой может быть график в сексе в вашем случае? Знаете, есть статья про то, как пара занималась сексом 100 дней подряд. По простому графику, то есть ежедневно. Хорошо бы вам ее прочитать и понять, к чему это может привести. Да, маленький спойлер. Не обошлось без сексолога». «Так что делать-то?» Тимур растерялся. «Часто в ходе психотерапевтических сессий звучит вопрос, что делать. Если при этом нет понимания происходящего, то ничего. Только после того, как мы добиваемся понимания, появляется решение. Так принято в медицине. Пока нет диагноза, рискованно что-то делать с пациентом, ибо сказано «не навреди». Чтобы ответить на этот вопрос, давайте определимся с вашим семейным диагнозом. Как видите, биологическая потребность в сексе у вас на разном уровне. Но согласно биопсихосоциальной модели лечения сексуальных дисфункций, мы обязательно учитываем психическое состояние и социальное взаимодействие обоих партнеров. «А что со мной не так?» — удивился Тимур. «Я же не псих». Тут он посмотрел на жену. Она возмутилась. «Я не пристаю к тебе каждый вечер со своей эрекцией, как маньяк». «Прекрасный пример социального взаимодействия», — засмеялся я. «Продемонстрировали свои взаимные обиды и оскорбления во всей красе. Найдется ли на белом свете хоть одна женщина, которая захочет в таком состоянии заняться сексом?» «В такие моменты я тебя ненавижу», — выпалила Яна. Тимур едва сдерживал свой гнев. «Брейк», — вмешался я. «Поругаться успеете дома, для этого у вас вся жизнь впереди. А сейчас, Яна, дам вам несколько вопросов из теста на снижение сексуального влечения. Варианты ответов «да» или «нет». Первый. Раньше уровень сексуального желания и интереса был удовлетворительным и приносил удовольствие. Второй. Сейчас уровень сексуального желания и интереса снизился. Третий. Это снижение сексуального желания и интереса вызывает беспокойство. Четвертый. Хотите, чтобы уровень сексуального желания и интереса повысился? Пятый. Укажите факторы, которые снижают ваше сексуальное желание и интерес. А. Операция, депрессия, травма, иная болезнь. Б. Прием лекарств, наркотические вещества или алкоголь. С. Беременность, недавние роды, менопауза. Д. Другие сексуальные проблемы, генитальная боль, нарушение возбуждения или оргазма. Е. Сексуальные проблемы вашего партнера. Ф. Неудовлетворенность вашими отношениями или партнером. G. Стресс, усталость. Яна ответила «да» на первые четыре вопроса. Каждый утвердительный ответ свидетельствовал о снижении сексуального влечения. В ответе на пятый вопрос она указала только один фактор — F. «Неудовлетворенность вашими отношениями или партнером», — повторил Тимур. «Короче, все ясно, я во всем виноват». Порой хочется воскликнуть: «Какие же мужики идиоты!» Но, вспоминая, что я сам один из них, предпочитаю промолчать. «Тимур, не о том думаете», — возразил я. «Теперь у нас есть ответ на ваш сакраментальный вопрос, что делать. Согласитесь, это же прекрасно». Мужчина помалкивал, видимо, тоже не хотел выглядеть идиотом. А его жена явно приободрилась и смотрела с надеждой. «А помимо неудовлетворенности отношениями и партнером, есть что еще добавить?» — спросил я женщину. Она молчала, задумавшись. В этот момент муж снова напрягся, испепеляя взглядом жену. По его поведению могу предположить, что наш Отелло возревновал. Слава богу, я не Яга. «Тимур, очнитесь, вы опять в ревность погрузились. Не надоело? Сейчас Яна думает не о вас и своих несуществующих изменах». Мужчина заметным трудом оторвался от своих мыслей и посмотрел на меня. «Какие измены?» — Яна наконец-таки заговорила. «Я задумалась о том, что совсем себя не реализовываю, давно не работаю. Да, детей нарожала, но занимаюсь ими меньше своей помощницы. Кто я вообще? Твой придаток для воспроизводства и удовольствия?» Она почти плакала. «Я не хочу так жить. Это и не жизнь совсем». Она уже рыдала. Тимур ошарашенно молчал. Я не выдержал. Хороший партнер сейчас бы обнял и утешил. Мужчина придвинулся к жене и обнял ее. Она продолжила рыдать, уткнувшись ему в грудь. «Я люблю свою работу, в том числе и за такие моменты». Нам удалось составить план действий. Каждый взял на себя решение конкретных задач, объединенных одной целью — перестроить отношения таким образом, чтобы вернуть сексу привлекательность. Я напомнил Тимуру: ни один график секса не будет выполняться, если партнерша вас ненавидит. Яна всерьез решила реализовываться и наметила себе первые шаги. Это, несомненно, внесет весомый вклад в достижение общей цели. На прощание я напомнил о статье, которую предложил прочитать. Мнение врача. В медицинской сексологии последние 15 лет происходят существенные изменения. Постепенно накапливаются новые знания о природе сексуальных реакций. Они складываются из сложного взаимодействия психологических, межличностных, социальных, культурных, физиологических процессов. Любой из этих факторов может способствовать нарушению сексуального влечения. В настоящее время прежнее разделение сексуальной патологии на органическую, которой занимались гинекологи, и неорганическую, которую курировали психиатры, считается устаревшим. В новой международной классификации болезней МКБ-11 сексуальные дисфункции оцениваются через призму интегративного биопсихосоциального подхода. Давайте посмотрим, что он нам дает. Яне диагностировали гипоактивную дисфункцию сексуального влечения, HSDD. 100 лет назад отец психоанализа Зигмунд Фрейд назвал бы это снижением либидо. Звучит красиво, спору нет. А вот большинство его современников обозначали бы это состояние леденящим душу термином «фригидность» — половая холодность. Не знаю, сколько женщин в начале прошлого века страдали фригидностью, но сегодня HSDD — это наиболее распространенная проблема сексуального здоровья у женщин и встречается у 10% популяции. Что современные врачи подразумевают под HSDD? Это наличие любого из перечисленных признаков. Первый — отсутствие мотивации к сексуальной активности, проявляющегося снижением или отсутствием спонтанного желания, сексуальной мысли или фантазии, и желания реагировать на эротические сигналы и стимуляцию. Второе — неспособность поддерживать желание или интерес посредством сексуальной активности. И третье — Это потеря желания инициировать сексуальную активность или участвовать в ней, включая избегание ситуаций, которые могли бы привести к сексу. Кроме того, у женщин с этим расстройством нарушен образ тела, снижена уверенность в себе и самооценка, они страдают от недостатка близости со своими партнерами. Эта сексуальная дисфункция всегда сопровождается выраженным дистрессом и межличностными трудностями. Признаки HSDD должны наблюдаться у женщины не менее 6 месяцев и не являться следствием общего заболевания или психического расстройства. Авторов определения можно покритиковать за последний критерий. До сих пор непонятны причины следственной связи между HSDD и депрессией. Между тем, результаты исследования с участием 31,5 тысяч женщин с сексуальными дисфункциями показали, около 40% из них имеют сопутствующую депрессию. Также известно, что депрессия повышает риск развития сексуальной дисфункции на 50-70%. И еще хуже, когда сексуальная дисфункция развилась в начале. В таком случае риск возникновения депрессии увеличивается до 210%. Несчастные ученые ломают головы, пытаясь понять, что происходит с женщинами. До сих пор биологические причины HSDD изучены недостаточно. Считается, что сексуальное желание регулируется посредством действия различных нейрогормонов, нейротрансмиттеров. Часть из них — дофамин, меланокортин, окситоцин, вазопрессин и норадреналин — способствуют сексуальному возбуждению. Другие — опиоиды, серотонин, эндоканабиоиды и пролактин — влияют на сексуальное торможение. Свою роль в регуляции сексуального желания у здоровых женщин играют половые гормоны — эстрадиол и тестостерон. Но точно оценить их вклад в развитие HSDD пока не удалось. В настоящее время считается, что развитие гипоактивной дисфункции связано с процессами, угнетающими возбуждение и или усиливающими торможение. Исследователи также отмечают важное значение процессов перестройки мозга, нейропластичности, при этом расстройстве. Негативный жизненный опыт приводит к уклонению от секса, и это отрицательно влияет на нейросеть сексуального желания, усиливая торможение. Нейровизуализационные технологии дополняют картину, указывая на характерные изменения активности и структуры мозга у женщин с HSDD. Снижение сексуальной мотивации обязательно влияет на поведение женщины. Давайте рассмотрим, как это проявлялось у Яны. Она не предлагала партнеру заняться сексом. Она избегала ситуаций, которые могли бы привести к сексу. Под предлогом заботы о детях дожидалась, пока муж уснет, ограничивала физический контакт, чтобы не дать Тимуру повода воспринимать ее поведение как приглашение к сексу. Она участвовала в сексуальной активности только из чувства долга или страха потерять партнера. Все это привело к дистрессу. Дистресс — стресс с отрицательными последствиями для организма. Разочаровавшись в себе, Яна ощущала тревогу и беспокойство за будущее. Ее самооценка упала, а обиды и огорчения множились. Закономерным исходом стал категоричный отказ от секса, который создал серьезную угрозу отношениям. Но конфликт может развиваться по-разному. У наших героев он стал способом выхода из тяжелой семейной ситуации, когда они решились обратиться к сексологу. Для диагностики HSDD на первой встрече мы использовали тест снижения сексуального влечения, DSDS. Ответы на первые 4 вопроса соответствовали генерализованному приобретенному варианту HSDD. А вот с ответом на 5-й вопрос пришлось разбираться. Ситуационная потеря желания может возникнуть в ответ на пережитую стрессовую ситуацию, например, на поведение партнера. Однако у Яны состояние развивалось много лет и не было связано с конкретной ситуацией. Поведение партнера и стало ее раздражать уже на фоне появления HSDD. Есть еще один интересный момент. Если бы у Яны не было сексуального интереса в течение всей жизни, и при этом она не испытывала бы беспокойства, можно было счесть ее асексуальной. В таком случае психотерапевтическое вмешательство могло бы быть другим. Почему? Потому что исследователи сексуального поведения предлагают рассматривать асексуальность в качестве сексуальной ориентации, хотя не все специалисты с этим согласны. Последние диагностические рекомендации МКБ-11 в отношении сексуальных дисфункций утверждают, что нормы сексуальной активности не существует. Человек может быть удовлетворен своим сексуальным поведением, даже если это не удовлетворяет других людей или не считается нормой в данной культуре и субкультуре. Поэтому нереалистичные ожидания со стороны партнера, Несоответствие сексуального желания между партнерами не являются основаниями для постановки диагноза гипоактивное сексуальное расстройство. Подумать только, всего 100 лет назад эти формулировки были бы невозможны. Яну осудили бы за фригидность со всеми вытекающими неприятными последствиями. В вопросах секса человечество медленно освобождается от средневековых догм. Что делать при HSDD? Первым делом заняться своим сексуальным образованием. Вы удивитесь, но в век доступности любой медицинской информации о сексе мои пациенты демонстрируют поразительную неосведомленность. Ведь тема секса во многом до сих пор табуирована, да и не всем источникам можно доверять. Особенно порноиндустрии с ее фантастическими блокбастерами. Эффективное обучение включает, во-первых, информацию о биопсихосоциальных основах женской сексуальности, во-вторых, изучение психологических и медицинских факторов, снижающих сексуальное желание. Среди них можно выделить отношение к образу тела, депрессию, бессонницу, неудовлетворенность партнером, религиозные и культурные табу, системные, как диабет и опухоли, и гинекологические заболевания, прием лекарств и злоупотребление психоактивными веществами. Психотерапия. Она является неотъемлемой частью комплексного лечения HSDD. Как мы убедились на примере наших героев, характер взаимоотношений может отрицательно влиять на сексуальное желание. Индивидуальная или семейная психотерапия помогает изменить негативные модели общения, устранить сексуальную дисфункцию партнеров, снизить моральное давление партнера, неудовлетворенного сексом, переоценить и скорректировать ограничивающие убеждения. Вот несколько психотерапевтических вмешательств с подтвержденной эффективностью. Поведенческая секс-терапия Мастерс и Джонсон, когнитивно-поведенческая терапия и терапия осознанности, Mindfulness Therapy. Препараты, влияющие на центральную нервную систему. Тут похвастаться пока особо нечем, но есть своя интрига. Первым лекарством, одобренным для лечения HSDD в 2015 году, со второй попытки, первая провалилась в 2010, стал флибансерин. Ах, какие надежды были на него возложены. Даже название чудесное придумали. Женская Виагра. Исследования показали, что препарат способен усилить сексуальную реакцию. Правда, возникли серьезные сомнения в том, что женщины готовы мириться с побочными эффектами. Головокружение, тошнота, головная боль. И риском неблагоприятных последствий от длительного применения. Чтобы, цитирую, увеличить количество удовлетворяющих сексуальных контактов до 1 раза в месяц. На 1 раз в месяц больше? Вы серьезно? Каждый вечер пить это лекарство, что за месяц обойдется в 560 долларов США по данным drugs.com на январь 2023 года, чтобы получить всего 1 дополнительный оргазм? Дороговато получается, не думаете? Только представители фармкомпании-производителей вам ответят. А почему бы и нет, если секс у женщины с HSDD был в среднем 1 раз в месяц, то теперь 2 раза? Перевыполнение плана на 200% получается. Круто. После таких аргументов хочется стремглав бежать в аптеку с кредиткой, зажатой в потной ладошке. Ну, как вы догадываетесь, это сарказм. Фармкомпании, включившиеся в гонку по созданию женской Виагры, на этом не успокоились. Уж больно рынок привлекательный, только в США это 6-7 миллионов потенциальных потребителей. В уже далеком 2003 году был синтезирован пептид PT-141, активирующий рецепторы меланокортина. До сих пор непонятно, что происходит внутри черепной коробки в результате применения, но по итогу пептид усиливает сексуальное желание и возбуждение, а также улучшает оргазм. Бинго! Под эти крики PT-141 обозвали бремеланотид и одобрили для лечения HSDD в 2019 году. Как-то странно, что препарат так долго добирался до потребителей. И применение необычное. Его вводят под кожу живота специальным инъекционным шприцом-ручкой за 45 минут до начала полового акта. Тут главное не упустить момент, а то трамвай желания уедет в депо, действие препарата длится не так уж долго. А делать волшебные уколы можно не более 8 раз в месяц. Эти 8 качественных оргазмов обойдутся всего лишь 2000 долларов США по данным drugs.com на январь 2023 года. Ну, теперь ясно, кто выигрывает гонку. Правда, не все так однозначно. У потребителей бромеланатида возникают побочные эффекты. Тошнота 40% случаев, приливы в виде неприятных волн жара-холода 20%, головная боль 11%, а в некоторых случаях потемнение кожи, которое может и не пройти. Не камильфо? Тут создатели препарата вам скажут так. Уж лучше женщине чувствовать тошноту и головную боль от секса, чем от мужа. И ведь не поспоришь. Хватаем кредитку и бегом в аптеку? Да, это снова сарказм. В то время как фарминдустрия изо всех сил пытается создать волшебную таблетку, исследователи HSDD признают важную роль конфликтов, тревоги, недоверия и отсутствия близости с партнером в снижении сексуального желания. Поэтому не стоит ожидать, что лекарственная стимуляция нейросети сексуального желания, SDBN, будет приводить к полному выздоровлению. Согласно современным клиническим рекомендациям, настоятельно рекомендуется лечить супружескую пару, а не только женщину с нарушением сексуального влечения, комбинируя прием лекарств с психотерапией. Послесловие. Как же быстро мужчины откатываются назад в психотерапии, когда сексуальная проблема касается не их драгоценного члена, а партнерши? Мы вынуждены констатировать, что некоторые пары по-прежнему живут в фаллоцентрической модели сексуальных отношений. Понятие фаллоцентризм было придумано в 1927 году Эрнестом Джонсом, неврологом и психоаналитиком, последователем и официальным биографом Зигмунда Фрейда. Джонс таким образом критиковал отца психоанализа за излишнее внимание к фаллосу и попытку объяснить психологическое развитие женщины через зависть к пенису. Мы сейчас не будем углубляться в этот спорный вопрос. Просто представим себе, по аналогии с гелиоцентрической моделью мира, это такая астрономическая модель, в которой Земля и планеты вращаются вокруг Солнца в центре Вселенной, что в центр сексуальных отношений кто-то поставил фаллос. Например, наш герой, Тимур. Как же тяжко ему давалось осознание и принять особенности сексуального влечения Яны. Складывалось ощущение, что психотерапевтический прогресс после каждой сессии шел на дно благодаря привязанному к нему каменному фаллосу. Нарушение привычного уклада сексуальной жизни для мужчины стало большим испытанием. Постоянные обиды «она мне не дает» постепенно сменились пониманием и уважением к партнерше. Забота о любимой женщине и ответственность за свои решения стали для Тимура инвестициями в отношения, а сексуальное желание партнерши — дивидендами. Яна, замученная своей жертвенностью, стала постепенно расцветать. Нельзя сказать, что этот процесс был простым. Когда женщина перестала давить на психологический тормоз в голове, оказалось, что ее сексуальное желание было выше, чем она предполагала. Это не означает, что пара стала заниматься сексом каждый день. Просто удовольствие от близости наши герои стали получать заметно больше. На последней встрече Тимур признал, что в отличие от Яны, не сразу прочитал рекомендованную статью. «Было какое-то сопротивление. Казалось, вы хотите меня убедить, что много секса — это плохо». Тут он покосился на жену. «Но Яна сказала, что у нас интима вообще больше никогда не будет, если я не прочитаю статью в ее присутствии». В общем, прочитал и не пожалел. Потом было что обсудить. Спасибо.